Стану человеком, приду. Мама покойного Толи Грибкова ушла. Лапшин опять сел в свое кресло, потер щеки ладонями и сказал со вздохом: «Так-то ж, Макин, лежит на что ли в сырой земле, а Корнюха гуляет». Гуляет по свету, и не можем мы его взять, может, и нынче кого убил. — Все вы с подходцем, товарищ начальник, — вяло сказал Жмакин, — все мне на психику давить, а я не сука. Лапшин продолжал спокойно, будто не слышал слов Жмакина. Ходит, бродит, очередное преступление готовит, и не можем мы его взять, глубоко мерзавец ушел. «Вы со своим аппаратом не можете, один Жмакин может, — позевывая, — сказал Алексей. — Интересно получается. Через кого я Корнюху возьму в таком случае? Вы мне скажите, на кого вы вышли, а тогда я еще подумаю. А если вы такие секретные, может, мне и вязаться незачем?» Задумавшись, постукивая пальцами по стеклу, Иван Михайлович долго смотрел на Жмакина, потом спросил: — «Ты ведь Балагу знаешь?» «Смеетесь, Иван Михайлович. Балага, вот как меня уговаривал воровство перекрестить. Он до того сознательный стал, прям пионер». «Сознательный. На такую мелкоту, как ты». «Это почему ж я такая мелкота? А кто ты? Людей режешь, что ли?» Опять помолчали. Жмакин слышал, как колотится его сердце. Несмотря на то, что Иван Михайлович назвал его мелкотой, говорили они нынче на равных, и тем, что Лапшин назвал ему Балагу, он как бы полностью выразил свое доверие Жмакину. С этого мгновения они были вместе против Корнюхи, вместе с убитым Толей Грибковым, вместе с Бочковым и с Побужинским, со всеми теми, кто выдирал Жмакина из поломатой жизни против убийцы Корнюхи, вместе с Криничным, который летал в Киев за Нелли, вместе с Окошкиным, который искал ружье в озере. — Ну, откуда ты издали? — спросил Лапшин. Жмакин огляделся. Иван Михайлович стоял теперь у окна, покуривая. — Я на тебя, Леша, надеюсь, — сказал он, шагнув к Жмакину. И я надеюсь и откровенно признаюсь, мне и народу моему очень важно, чтобы именно ты нам сейчас помог. Мы на тебя, как говорится, поставили. Мы тебе давно поверили, еще до всяких доказательств твоей непричастности в этой истории с ножом. Я тебе по-товарищески говорю. Нам с тобой трудно пришлось, и неприятности у нас были. Да, впрочем, что нам с тобой толковать, если ты, как я понимаю, просто кодлы боишься, жизнью дорожишь? Жмакин хитро боком взглянул на Лапшина, усмехнулся. Иван Михайлович понял, этот маневр с воровским судом он применил зря, да и вообще, пожалуй, со Жмакиным хитрить больше не следует, в открытую так в открытую. Ну, ладно, это я из воспитательных соображений, — тоже усмехнулся Лапшин, — давай прямо. Нам Балага Корнюху не даст. Да и Корнюха непрост. Балага сам не знает, где тот окопался. Если мы Балагу возьмем, последняя связь оборвется. Ты, парень, не глупый, должен понять. Кстати, Балага твои последние художества знает, как ты резался и в больнице находился. А еще что он знает? Знает, что из больницы ты убежал. Симулировал там. Допустим, в психиатрической симулировал. Ладно, попробую. Поднимаясь, сказал Жмакин, — но не обещаю ничего, сорвется, не моя вина. Дров только не наломай. Вглядываясь во внезапно побледневшее лицо Алексея, не торопясь, сказал Лапшин: — Вот Толя Грибков покойный. Толя Грибков, я слышал, хорошего человека спас своей грудью, — перебил Жмакин. — Это не называется дров наломать. Лапшин промолчал. Что-то происходило со Жмакиным на его глазах, какая-то трудная внутренняя работа, и понять ее было нелегко. — Ладно, — сказал Лапшин. — Иди, Алексей, действуй. Деньги-то у тебя есть, а полон город. Сумочки, бумажники, кошельки, часы — все ваше будет наше, техника на грани фантастики. Он криво и болезненно усмехнулся, еще стыдясь того, что происходило в нем, и Лапшин, понимая это, как бы пропустил его слова мимо ушей. Впрочем, пожалуй, не следовало ему в его нынешнем состоянии предлагать деньги. — Записочку мне дайте, чтобы не взяли меня ваши орлы раньше времени, и телефоны все ваши, и служебные, и личные, — сказал Жмакин. — Больше ничего не требуется. — Согласно закону Божьему. Лапшин все написал. Жмакин аккуратно спрятал подальше в маленький карманчик брюк. — Пересуд мне еще будет? — погодя спросил он. — А как же? Воровать-то ты воровал. — Значит, получу по совокупности. — Согласно науке, по закону. А за братишек Невзоровых, когда я у них финку из рук выкрутил и срок имел, это в зачет или Бог простит? Иван Михайлович не ответил. Взяв со стула кепочку, обмахнувшись ею словно веером, Жмакин пошел к двери. Лапшин догнал его, повернул к себе за худое мускулистое плечо и сказал сурово: — У нас... Когда человек на серьезное и опасное дело идет, принято желать ему удачи. Так вот, я тебе, Алексей, желаю удачи. У вас человек притом пистолет имеет, не говоря об удостоверении. А у меня бумажечка от начальника, всего от арсеналу. Быстро и жестко взглянув на Лапшина своими зелеными окаянными глазами, Жмакин вывернул плечо и аккуратно закрыл за собой дверь. Из той получки в мастерской у него еще оставалось рубля 3 с мелочью. Трамвай домчал его до Староневского. Очкастый хмель сам ему отпер дверь и отступил, открыв от изумления рот. — Не бойся, дурашка. Ласково и быстро сказал ему Жмакин: — Я за делом. Помоги как другу, денег надо. Хмелянский отступил на шаг, потом еще глубже. — Много денег надо. Но ты не бойся. А если мне не веришь, можешь Лапшину позвонить. Да не бойся ты, чудило, ясно говорю, телефон есть. И, наступая на совсем потерявшегося Хмелянского, Жмакин впихнул его в узкий коридор большой перегороженной коммунальной квартиры, заставил зажечь лампочку и назвал телефонистке номер коммутатора, а потом кабинет Лапшина. Иван Михайлович еще был на работе и нисколько не удивился, когда Жмакин попросил его удостоверить бараньей голове Хмелянскому, что все в порядке. — Все в порядке, — подтвердил Лапшин, — ты его, Хмеля, поддержи. — Морально? — испуганным тенорком спросил Хмелянский. — Поддержи по-товарищески, ясно. — А это действительно вы, товарищ начальник? — Это я, Иван Михайлович Лапшин. — Кстати, тебе нынче никакой не начальник. Вот так. Будь здоров. Хмель обкрутил в руке телефонную трубку, взглянул на Жмакина совсем испуганно и повел его к себе в комнату. Окно здесь было распахнуто настежь, белую занавеску раздувал весенний ветерок. На столе стопкой лежали тетрадки и учебники, заношенные, как у школьников. — Патефончик приобрел, — заметил Жмакин. — Ты какую музыку больше любишь, танцевальную или посерьезней? — Я отлично за развлекательные мелодии. Развалившись на стуле, он стрелял по комнате зелеными глазами, дразнил робеющего хмелю, рассказывал ему, что теперь он у Ивана Михайловича первый человек, тот его даже на машине возит. А когда он болел, то Лапшин ему в клинику возил передачи. Вообще жизнь налаживается. Туговат пока с деньгами. Обещают платить 1004 в месяц, на меньше он, разумеется, не согласен. Но на сегодняшний день еще затирает. Так вот, не будет ли хмеля так добро, не слазит ли он за своей кубышкой, только быстренько, без затяжек, проволочек, бюрократизма. Вообще-то у меня деньги в сберкассе, — на всякий случай соврал прижимистый хмеля. Тебе сколько нужно? Пару тысяч нужно. С ума сошел? А-а-а. Охотно согласился Жмакин. Я, между прочим, на излечении в сумасшедшем доме был, у меня даже справка есть. И он полез было за справкой, но хмеля совсем испугался, и Жмакин милостиво съехал с 2000 до 500. Пока хмель рылся за платяным шкафом, вздыхая и томясь с особой, ни с чем не сравнимой тоской скупого человека, навеки расстающегося с собственными деньгами, Жмакин рассказал ему, как в трамвае заметил одного придурка толстый бумажник и не взял исключительно, потому что сейчас вышел на честную дорогу и хочет во всем подражать своему другу Хмелянскому, чтобы затем впоследствии выйти в большие начальники. Ведь Хмелянский не всегда будет только грузчиком, и ему засветит солнце на небосводе, и ему подадут персональную автомашину. — Вот, ровно 500, — сказал Хмелянский. — А там у тебя еще целая куча, — ответил Жмакин. — Ничего себе, хороший ты, товарищ! Не можешь подкинуть другу пару тысяч для нового светлого пути. Ты ж меня сам своей рукой на новые преступления толкаешь. Имею в виду, попадусь, тебя продам, на твою скупость все свалю. Он болтал всякую чепуху, но взгляд его был таким же ищущим и сосредоточенным, как давеча у Лапшина. Он что-то напряженно и трудно обдумывал и не мог окончательно решиться, не мог ухватить какую-то ниточку, веревочку, веревку. Решил он и понял, что действовать будет веревкой, сам, и только потом позвонит, когда дело будет сделано, не наведет. А позвонит и скажет, что повязал. Вот это будет номер. Это будет шик, это будет работа. Если он меня, конечно, сам первый не кончит, это он умеет, на такие штуки он мастер. Подумал Жмакин о Корнюхе и спросил у хмеля, не найдется ли, ко всему прочему, в придачу кусок хорошей веревки. Какой такой веревки? Обиженным голосом спросил Хмелянский. Сидя на краю белоснежной постели, он платком протирал очки. Еще веревка еще ему еще, оказывается, нужна. Но веревка нашлась. Не такой уж Жмакина характер был, чтобы он душу не вытряс, если ему что понадобится. Нашлась хорошая, короткая, крепкая и удобная веревка. Жмакин свернул ее кольцом и сунул в карман. Потом подмигнул хмели и отправился в знакомый подвальчик выпить и все подробно обдумать. Добродушные старички, упившиеся до того, что стали совсем тихими, пригласили его за свой столик. Жмакин со скуки сказал им, что работает воспитателем в детдоме. — И тяпаешь? — Тем не менее. — А дети? «Французские дети все пьют, но исключительно вино», — сказал другой старичок. «И в Грузии пьют с малолетства». «Нет, здесь не подумаешь». И опять Жмакин побрел по улице, думая на ходу. А когда все продумал и все решительно, как ему показалось, предусмотрел, легко вошел в мраморный с позолотой вестибюль большого ресторана, а теперь столовый номер 19, что в переулке, неподалеку от Манежной площади, ливрейный швейцар отворил ему дверь и низко поклонился. — А, благо! — вяло сказал Жмакин, но подал руку и внимательно вгляделся в набрякшее и нечистое лицо старика. — Здорово, благо! Все ходите, бродите, — почему-то на «вы» сказал тот. — Хожу, брожу. А был слушок, что вас взяли. Болел я сильно. Резались. Ты это знаешь, старый черт. Я все знаю, ну и знай. Отмахнувшись от балаги, Жмакин сел за столик под гудящим вентилятором и приказал официанту подать водки, пиво, бефстроганов и мороженое. Сделав вид, что захмелел, он назвал официанта папашей и попросил позвать к его столику старичка-швейцара. Балага подошел в своей дурацкой ливреи. Полы ее волочились по грязному паркетному полу. — Садись, — велел Жмакин. — Нам нельзя, — сказал Балага, — мы теперь при дверях. — А часиков, скажем, в 12 мы в туалет перейдем в мужской, а сюда один мужчина покрепче станет на случай кровопролития. — Так, — сказал Жмакин, — выпей. — Не пью, — смиренно сказал Балага, — почками сейчас болею. — А какие новости на свете? — Разные, — сказал Балага. — Ну, примерно. Балага вытер слезящиеся глаза и попросил в долг 5 рублей. — Бог подаст, — сказал Жмакин, — говори новости. Вентилятор назойливо гудел. Жмакин захлопнул дверцу вентилятора и сурово приказал: «Садись и не размазывай. Говори, согласно закону Божьему». Привязался нынче к нему этот закон Божий. «А чего мне размазывать? Часики у меня купишь золотые имени Павел Буре?» — шептом спросил Жмакин. Балага утер слезинку и с изумлением воззрился на Жмакина. «Да ты в уме! — За такие дела сейчас знаешь? — Знаю, знаю, — нетерпеливо сказал Жмакин. — Я все, старый черт, знаю, да жить-то надо. — А как жить хочешь? — Дружков искать хочу. — Одному никуда не податься, а с хорошим напарником можно. Мне богато жить надо. Дверца открылась сама, а вентилятор снова завыл. — Непробойный ты человек, — вздохнул Балага. — На что только надеешься, интересно? — На себя. — Исключительно свои способности. — А зачем резался? — Из любого момента. Были некоторые неувязки по личному вопросу. — Слышно, вовсе помирал. — И помирал, и психовал. — Уйти хочу, Балага, помоги. — Глубоко нырну для хорошего дела. Балага усмехнулся и ушел к своей двери. Жмакин съел бефстроганов, вылил водку в плевательницу под стол и хлебнул пиво. Время тянулось невыносимо, медленно, и никаких развлечений не происходило. Никакой драки, столовая как столовая, за причитающимся ей номером. Наконец, в 12 часу ночи Балага подошел к Жмакину и сказал: — Если желательно, иди до гостиницы, бывшая Гермес. Там прогуливается один твой старинный знакомый. Я тут ни при чем, я вас всех знать не желаю. Лезьте ко мне, как банный лист, липните. Жмакин сжал зубы и расплатился, нарочно пошатываясь, встал. — Тогда, старичка, не забудьте, соколы, — прошамкал Балага. «Фигу с маком!» Балаг захлопнул за ним дверь и повернул ключ. Столовая закрылась со скрежет. Но никакого Корнюхи возле Гермеса не было. Сколько ни прогуливался тут Жмакин! Впрочем, может быть, и был, но Жмакин он в тот раз не показался. «Щупает! Нет ли за мной хвостов? — думал Жмакин, прохаживаясь и покуривая. — Но щупай, щупай. Все равно никуда ты от меня не денешься. У меня хватка железная, ты мой характер еще узнаешь. Его уже радовало ощущение предстоящей смертельно опасной драки и томило, мучило, угнетало то, что драка эта откладывалась. Жмакин любил, чтобы все делалось сразу, как решил, так и произошло. А то жди теперь, когда эта гадина выползет на свет Божий, жди сам, не то что полн тебя ждал. Ночь кончилась, короткая весенняя ночь. Не торопясь, Жмакин побрел по Фонтанке, потом на Марсово поле. Почки на деревьях рассажены геометрически, правильно, уже набухали, и в короткой предутренней тишине какая-то птичка восторженно посвистывала и попискивала, устраиваясь в голых необжитых ветвях. Пахло корьем, мокрой землей, прошлогодними листьями. С Невы и порывами летел свежий ветер. Было тревожно и неуютно, и чувствовалось, как всегда весной в Ленинграде, близость моря. Жмакин посидел на скамье, раскурил на ветру папиросу, насунул кепку поглубже и задумался. Так, — приводил он в порядок впечатление последних дней, — так, предположим, сделают мне снисхождение и на работу даже поставят в порядке дальнейшей профилактики от рецидивов, скинут к свиньям судимости и условия мне создадут. Но буду ли я работать, вот в чем для меня загвоздка. Для них я так себе средний, бывший жулик, но для себя самого я довольно загадочный тип. Что мне надо? Чего я хочу? Спокойствие, безмятежности. Эдак протухнуть недолго с ихним спокойствием. Эдак мы с тобой в два счета, Жмакин, постареем, зубы выкрошатся. Плешь нас ударит, и станем мы седые, как те два гренадера. И что дальше? В грузчики. Радиоприемники в артели чинить. Ну, хорошо, допустим, выучишься на шофера. Квалификация будет самая низкая, и, безусловно, папирос придется курить за 30 копеек. А если меня от таких папирос воротит, тогда как? И с той легкостью в мыслях, которая свойственна людям слабовольным, он вдруг стал думать о том, что неплохо было бы совершенно одному, без дружков и помощников, обчистить магазин, например, Мосторг, и взять ценности 300 тысяч, и махнуть на юг, в Крым, в Одессу. Листья падают с клена, засвистал он, вспомнив Одессу. И тут же представилось ему, как зимней морозной ночью в Лахте он насвистывал эту песенку Клавдии, а она стояла у печки и смотрела куда-то вбок, печально и ласково улыбаясь своим мыслям. — Клавдия! — сказал он, шагая к Неве. — Клавдия! И, стоя над черной холодной Невой, подставляя разгоряченное лицо холодному ветру с моря, он стал думать о Клавдии, вспоминать ее, умиляться чему-то, каким-то полузабытым ее словам, жестам, звукам ее голоса. И так как он был слаб, измучен, а главное, растерян, он вдруг решил ехать к ней сейчас же, сию же минуту, но вдруг отменил свое решение и совсем, наконец, запутался. В поезде он не думал, о чем будет с ней говорить и как произойдет встреча. А когда выскочил на знакомый перрон, то почувствовал ужасное волнение, страх и неуверенность. «Выгонит», — страша сдумал он, — «не выйдет ко мне или скажет мне». «Что ж скажет?» В Лахте тоже была весна, и, как в городе, еще, пожалуй, острее пахло морем, тянуло откуда-то смолою и запахом тающего снега, здесь он белел еще до сих пор. Вот и знакомый домик. Вот и собака залаяла. Он стукнул в окно, в ее комнату, и подождал, потом еще стукнул. «Вставай, девочка, вор пришел!» — с отчаянием подумал он. И она вышла, босая, чистыми узенькими ногами на скользкие серые доски крыльца, побледнела и сбежала вниз к нему навстречу, обняла его, прижалась к нему, заплакала, затрепетала. И он тоже заплакал мучительными и радостными слезами. — Ну чего? — шептал он ей. — Ну чего? Ничего ж, ничего. — Алешенька, — говорила она, — ох ты, горе мое, бедный мой, маленький. Она прижималась к нему все туже, все крепче, родная ему, растрепанная, чистая, дрожала от сырости, от слез, от радости и страдания, и, захлебываясь, называла его такими словами, которых он никогда ни от кого не слыхал, и тянула его за собой. Но тотчас же останавливалась, гладила его по лицу, потом повисла на нем, потом опять разрыдалась. В комнате ничего не изменилось с тех пор. Только вид из окна стал другой, без снега. Он снял пальто и шептом сказал: «Обкраду Мосторг. Уедем к черту из этого города, одно на одно, какой есть весь тут». «Не обкрадешь», — сказала она, глядя сияющими глазами ему в лицо. — «Ты не вор вовсе. Мальчишка ты, вот что, ей-богу, мальчишка, шалопут, уши надрать надо, розочкой постигать, в угол поставить». — Настоялся я в углах-то, — угрюмо ответил Алексей. Она подошла к нему, обняла за шею и села на колени в одном платье на голом теле. — Синий весь, худой, косточки наружу полезли, псих ты! — Я псих. — Ты? — Это верно, — сказал он, — есть маленько. Растерял в дороге шестеренки. Запутался сильно, наверное, не распутаться. — Кушать хочешь? — не слушая его, — спросила она. — Они пили чай с молоком, ели творог из глубокой тарелки, прислушиваясь к дыханию спящей девочки, и глядели друг на друга. — Ну вот, — сказал он. Требуется мне одно дело для начала сделать. Какое государственная тайна, ясно тебе? — Не ясно, — смеясь ответила она, — да и не слушала она его, наверное. — Чего не ясно? — Холодно, — сказала Клавдия, — застыл я. — Ты пойми, — велел он, — мне на дорогу выходить надо. — Леша, я беременная, — тихо, по-прежнему сияя глазами, — сказала Клавдия. Он поставил кружку на стол, помолчал и нахмурился. — И ничего такого не сделаю, — продолжала Клавдия. — Рожу. Ты убежишь, ребята помогут. — Какие ребята? — Комсомольские. — А ты тут при чем? — Как при чем? — При том, что я комсомолка. — Ты? — Я. Смеясь, она наклонилась к его лицу и стала целовать его теплыми, сладкими от чая губами. — Ты погоди, — сказал он, — ты не прыгай, и давно ты комсомолка. — 4 года, — целую его, — сказала она. — И знаешь, ты забыл. Ты все сам бывал себя слушал, как все ножит Кенри, и заливается, и щелкает, и свистит. А я что ж, тебе не до меня было, ты занят был, переживания были. Теперь, небось, посвободнее. Он засмеялся и сказал: — Напишу теперь на тебя заявление в комсомол, на твое прошлое с вором. — Ну и что? — сказала она. — Ну и пиши, как ты от меня вором стал. Ты бывший вор, а теперь уж ты герой. — Я пока еще до героя не дотянул на сегодняшний день. — Будешь, — сказала она. — Я баба, я все знаю. Я без тебя, бывало, лежу и думаю, вот дадут ему орден за большой подвиг, или он будет летчиком, или в стратосферу полетит. — На Луну без пересадки, — хмуро сказал он. — Дурак, — сказала она, — хватит. На Луну, не будет тебе никакой Луны. А решил Мосторг обокрасть, сама на тебя первое донесу, и когда шлепнут, не заплачу, подыхай. Надоело. Жмакин удивленно на нее покосился. И ничего особенного, сказала она, поплакала будет, черт паршивый, пугает еще, страхи наводит. Толкнув его ладонью в грудь, она встала, всхлипнула и вышла из комнаты. Тотчас же вошел Корчмаренко в пальто, из-под которого болтались завязки подштанников. Жмакин встал ему навстречу. Отыскался, сокол, — сказал Корчмаренко. Лицо у него было набрякшее, борода мятая. — Пойдемте, выйдем, — предложил Жмакин. — Тут ребенок спит. Клавдия тоже вышла вместе с ними. — Ничего, можно здесь, в сенцах, — сказал Корчмаренко. — Там Женька спит, а наверху жилец. Стой тут. — Ну-с, — вызывающе сказал Жмакин. — Об чем разговор? — Обо всем, — холодно сказал Крочмаренко. — Ты что ж думаешь дальше делать? — Что хочу, — сказал Жмакин. — А что ж ты, например, хочешь? — Мое дело. — Ах, твое! — тихим от сдерживаемого бешенства голосом сказал Крочмаренко. — Твое, сукин ты, сын! — Прошу вас не выражаться, — сказал Жмакин. — Здесь женщины. Клавдия вдруг засмеялась и убежала. — Ну, ладно, — тяжело дыша сказал Крочмаренко, — давай как люди поговорим. — Пора тебе, дурь-то, из головы выбросить. Они стояли друг против друга в полутемных сенцах возле знакомой лестницы наверх. Лестница скрипела, кто-то по ней спускался. — Федя идет, — сказал Крочмаренко. — Давай, Федя, сюда, праздничек у нас, Жмакин в гости пришел. — А, — сказал парень в тельняшке, — что-то я слышу разговор. — Здравствуйте, Жмакин. И он протянул Жмакину большую сильную руку. Чтобы было удобнее разговаривать, все поднялись по лестнице наверх и сели в той комнатке, в которой Жмакин когда-то жил. Тут Жмакин разглядел Федю Гофмана, а тот разглядел Жмакина. А в комнате теперь было полно книг, и на полу лежал коврик. — Были мы у товарища Лапшина, — сказал Крочмаренко. — Клавдия была, я к нему ездил, Елферыч и Дормидонтов. Хотели тебя на поруки взять, но ты как раз тогда психовал. — Психовал, — согласился Жмакин. — И Клавдию даже запретил к себе пропускать. — Я за это не отвечаю. — Сердит, — сказал Жмакин. — Может, у меня даже шизофрения была, может, я до сих пор параноик. — Как-как? — Неважно. Медицинские диагнозы. — Ну, диагнозы диагнозами, а все-таки пришли мы коллективно к такому заключению, что пора тебе все эти пустяки бросать. — Я извиняюсь, что вы называете пустяками? — спросил Жмакин. — Воровство и жульничество. — сказал Крочмаренко. — Хватит тебе. Пора работать. Жмакин взглянул на Гофмана и вдруг заметил в его глазах презрительные и брезгливые выражения. — Так, — сказал Жмакин, — ладно. — Все? — Все, — сказал Гофман. — Довольно, побеседовали. — А в итоге? — спросил Жмакин. — В итоге? «Иди-ка ты отсюда, знаешь куда?» — багровее сказал Гофман и тяжело встал со своего места. «Сволочь паршивая!» «Но-но!» — крикнул Крочмаренко. «Спасибо за беседу!» — кротко сказал Жмакин. Он снизу вверх смотрел на высокого Гофмана и рассчитывал, куда можно ударить. Но Гофман сдержался, струсил, — подумал Жмакин. Повернулся на каблуках и сбежал вниз по лестнице. Дверь на улицу была открыта, Клавдия стояла на крыльце. Глаза у нее были пустые и измучены, и он сразу это заметил. — Жуликом ты был, жуликом и останешься, — сказала она. — Сломал ты мне жизнь. Иди, надоело. Молча он глядел на нее. — Не нужен ты мне, иди. Он все стоял, бледный, косил глазами. Он был так уверен в ней. Только она одна оставалась у него. Теперь она отвернулась и заплакала. На крыльцо вышел Гофман в тельняшке с мокрыми, зачесанными назад волосами, с полотенцем в руке. «Разговариваете?» — спросил он. И потому как он дотронулся до Клавдиевного плеча, Жмакин вдруг решил, что этот человек любит Клавдию и ненавидит его. — Ладно, — сказал он. — Желаю вам счастья. Помахал рукой и пошел по дороге. А Клавдия побежала за ним. Он слышал ее дыхание, но не останавливался. Она схватила его за руку и сказала: — Не мучай меня, Леша. — Я никого не мучаю, — сказал он, не глядя на нее. — Я сам себя мучаю. И меня, и тебя, — сказал он. И вот тебе слово. Стану человеком, приду. Не стану, не приду, поняла? Он был совершенно бледен, и голос его дрожал. К черту, сказал он, понятно. И этого халуя гони, я лучше его, он вылитый жираф. Клавдия засмеялась с глазами полными слез и легонько толкнула его. Иди, да, иду. Они еще посмотрели друг на друга. Она была такая некрасивая в эти секунды, такая жалкая, синяя, измученная. — Иди, — еще раз сказала она, — иди, маленький мой, иди. Он пошел, обессиленный, давая себе страшные клятвы, что не обернется, но не выдержал, и обернулся. Жалко улыбаясь, она глядела ему вслед. Такой он и запомнил ее. И такой любил всегда, когда ее не было с ним.